Но Господь не покинул Стивена, хоть на некоторое время и оставил его во власти греховной человеческой природы, чтобы мальчик осознал, что без Бога нет в нем ничего доброго. Бог видит и знает все наши беды и горести. Все деяния человеческие лежат перед Ним, как открытая книга. И Он, судья всей земли, праведен в своих приговорах. С раба, которому Он даровал один талант, не спросится столько, сколько с раба, имеющего 10. Господь знал сердце и мысли Стивена и не попустил бы ему быть искушаемым сверх сил, ибо Сам даровал ему эти силы и знал им предел. Пришло время, и Он простер руку с высоты и взял его, и извлек его из вод многих. Он вывел его на пространное место и избавил его, ибо Он благоволил к нему. После всех этих испытаний Стивен тяжело и надолго заболел. Несколько недель он метался в горячечном бреду, не сознавая, что происходит вокруг. Мисс Анна часто приходила его навестить. Сидя у постели мальчика и поглаживая его горячую руку, она иногда пела. В такие минуты Стивену чудилось, что он на небесах и слышит голосок малышки Нэн, поющий среди ангельских хоров. Бесс тоже нередко подменяла Марту, не смыкавшую глаз над Стивеном. Гибель ребенка глубоко потрясла обеих девочек, и они часто говорили и вспоминали то, что мисс Анна говорила им о Христе и о спасении души. Знали они не так уж много, но точно так же, как в былые времена какое-нибудь незначительное событие служило им поводом для жарких пересудов, теперь то немногое, что они почерпнули из Святого Писания, становилось предметом хоть и не слишком просвещенной, но вполне оживленной беседы. Иногда отзвуки их разговоров долетали до сознания Стивена, и он в полубреду повторял заученные когда-то стихи или напевал отрывки из гимнов. Тим наведывался ненадолго по вечерам и охотно читал главы, которые уже знал, а потом, как умел, растолковывал девочкам их смысл. Им не пришлось голодать, несмотря на то, что они временно лишились кормильца. Причитавшийся Стивену заработок собирали между собой шахтеры. Они давно уже изменили свое отношение к мальчику, проникнувшись к нему неподдельным уважением. Мисс Анна каждый день приносила им из дому какой-нибудь гостинец. Хозяин ей не перечил и не чинил препятствий, хотя имя Стивена Ферна никогда не слетало с его губ. Однако он всегда внимательно прислушивался к словам доктора, докладывавшего мисс Анне о состоянии бедного мальчика. Постепенно Стивен оправлялся от болезни. Безудержная жажда мести больше не терзала его измученный, ослабевший рассудок. Напротив, чуткое внимание друзей и нежные заботы Марты и Бесс отогрели его душу. Искреннее участие ближних смягчает боль, причиненную нам врагом, и усмиряют бушующие в нас страсти. И все же, в самых потаенных уголках сердца Стивен лелеял слабую надежду на то, что гнев Божий все-таки настигнет грешного хозяина. Но к огорчению мальчика тот был цел и невредим, и богател по-прежнему. Размышления Стивена напоминали мысли псалмопевца Асафа, с горьким недоумением наблюдавшего, как процветают нечестивые, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? «Зачем Господь допускает такое?» — спросил он как-то раз, найдя в себе силы подняться с постели и сесть у огня. Его запавшие глаза, неестественно большие на осунувшемся бледном лице, глядели на мисс Анну с такой мольбой. Точно от разрешения этого вопроса зависела вся его жизнь. «Трудно сказать. Нам не понять путей Господних. Ибо как небо выше земли, так пути Его выше путей наших. Но тебе все же хотелось бы знать, почему Господь позволил этому случиться». «Да». У Господа нашего Иисуса Христа был любимый ученик именем Иоанн, которому перед смертью было позволено узреть небеса и описать многое из того, что он увидел, чтобы об этом знали и мы. В видении ему был явлен святой город, возведенный самим Всевышним и озаренный его славой. Город этот сделан из золота, стены его украшены множеством драгоценных камней, а 12 его ворот сделаны из цельных жемчужин. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Городу этому не нужны ни солнце, ни луна, так как слава Божия освещает его, и светильник его – агнец. Иоанн увидел также престол Господень и изумрудную радугу вокруг престола. Это знак Божьего завета с родом человеческим. Вокруг престола стояли 24 престола, на которых восседали мужи в золотых венцах и белых одеждах, взятые из мира греха и страдания на небеса. От престола исходит чистая река, и в ней течет вода жизни, светлая, как кристалл. По ту и по другую сторону реки стоит дерево жизни и листья дерева для исцеления народов. Перед престолом стоит великое множество людей, которые никто не может перечесть, и все они в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. Тут Иоанн услышал голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голоса музыкантов, играющих на арфах. И раздался громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Еще многое видел любимый ученик Христа, и многое ему было велено скрыть, но все, что открыто, написано нам в утешение. И малышка Нэн сейчас там, на небесах. Господь сказал о маленьких детях: «Говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо моего Отца Небесного». Стивен, тебе хотелось бы, чтобы она вернулась в этот скорбный мир, где вместо ангелов рядом с ней будете вы с Мартой? О, нет! Итак, мой бедный мальчик, для чего же Господь послал тебе столько испытаний? Как я уже сказала, пути Господни неисповедимы. Но разве ты не видишь, что благодаря страданиям ты сделался совсем не таким, как другие мальчики? Разве ты не стал намного мудрее их? Хотел бы ты оказаться на их месте? Или, может, тебе хотелось бы снова стать прежним Стивеном, таким, как ты был год назад, до того, как начались все эти испытания? Мы приходим в этот мир не только для того, чтобы есть и пить, одеваться, работать и развлекаться. Наши души должны ожить, а без послушания Богу они мертвы. Даже наш Господь и Спаситель, хоть Он и Сын Божий, однако страданиями научился послушанию. Насколько же больше надлежит нам пострадать, чтобы научиться такому послушанию? Или возьми, к примеру, твою старшую сестру. Гибель нашей бедной девочки привела к покаянию и Марту, и Бесс. Не мне защищать перед тобою дела Всевышнего, Стивен. И все-таки на голову хозяина отчего-то не падает возмездие. Мисс Анна содрогнулась. Во взгляде мальчика отчетливо читались его тайные помыслы. «Бог не оставит неотмщенным ни одного греха. Мне отмщение. Я воздам, — говорит Господь. Послушай, Стивен, когда Господь на горной проповеди, которую ты считал, говорит о блаженных, Он также предупреждает злых и нечестивых о грозящем им проклятии. И в другой главе, которую я тебе прочту, сказано об этом предельно ясно. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. И эти проклятия грозят моему дяде», сказала мисс Анна, опустив голову, и Стивен увидел, что по щекам ее струятся слезы. «Все мои молитвы, вся моя любовь к нему тогда окажутся тщетны. И душа его такая же прекрасная и бессмертная, как и наши души, погибнет навсегда». Стивену при виде этих слез до смерти захотелось как-то утешить и ободрить мисс Анну, но слова не шли с языка, ведь причина ее печали заключалась в том, что его, Стивена, снедала жажда мести. Ему стало неловко. Он отвернулся и уставился на тлеющие в очаге угли. «Не только мои молитвы и любовь, но и любовь Спасителя, и все перенесенные им муки и страдания не помогут дяде. Должно быть, он однажды скажет ему: „Я тщетно трудился ради тебя. Все мои усилия оказались напрасны. О, Всеблагой Спаситель! Если бы мне только было под силу, я спасла бы каждую бессмертную душу ради твоей вечной славы!» Помолившись, мисс Анна оставила Стивена наедине с его мыслями. Новое, глубокое и вместе с тем возвышенное чувство овладело им. Ему вдруг ясно, как никогда, представилась истина, которую он раньше не понимал. Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Он должен возлюбить своих врагов, ибо, невзирая на их греховность и противление Богу, они так же дороги Небесному Отцу, как и он. Ибо он не только повелевает солнцу своему восходить над злыми и посылает дождь на неправедных, но и возлюбил их так, что отдал ради них на смерть единственного своего сына. И если бы они погибли, его жертва на кресте оказалась бы тщетной. С тех пор горькая жажда отмщения угасла в сердце Стивена, и каждый раз, преклоняя колени и молясь за своих врагов, особенно о хозяине, он повторял слова мученика Стефана: «Господи, не вмени им греха сего». Стивен шел на поправку так медленно, что врач запретил ему возвращаться на шахту в ближайшие несколько месяцев. Впрочем, и по истечении этого срока можно было с большой степенью вероятности предполагать, что он окажется непригоден к работе под землей. Поэтому нужно было искать себе другое занятие. Товарищи Стивена уже не так охотно собирали для него деньги. Еженедельные сборы превратились для них в тяжелую повинность. Да и самому Стивену не хотелось их обременять. Поэтому, немного окрепнув, он решил снова отправиться по ту сторону гор, в Дэнсфорд, чтобы узнать, не вернулся ли мистер Локвуд, и попросить помощи у заменявшего его священника. Тим вызвался идти с ним. И чтобы облегчить Стивену это путешествие, выпросил у отца позволение взять ослика. Морозы миновали, и мартовское солнце растопило снега на полях. Но дом в ферновой лощине со дня гибели малышки Нэн так и стоял недостроенным. Все работы прекратились, и вокруг дома царила глубокая тишина. Видно, нажитое бесчестным путем добро не принесло хозяину радости. В Дэнсфорде все было по-прежнему. Зато Стивен разительно изменился. За время болезни он сильно вытянулся. Загорелое когда-то лицо побледнело. Так что мальчик, в прошлый раз показавший ему дорогу к дому священника, не признал его. Наверное, не узнали бы его и мистер Локвуд с дочерью. Но они все еще жили в теплых краях, дожидаясь, пока стихнут холодные восточные ветры. Незнакомый священник принял мальчиков очень доброжелательно и обещал в точности передать мистеру Локвуду их историю. Обстоятельный Тим непременно дополнял рассказ Стивена, если тот что-то упускал. Священник сказал, что они правильно поступили, обратившись к нему, и дал Стивену денег на нужды семьи, выразив готовность в любое время помочь ему. Он знал, что такой человек, как Стивен, не станет жить на подаяние, если у него появится возможность работать. Весенняя прогулка по равнинам живительно подействовала на Стивена. На кустах черники буйно краснея распускались почки. Первые цветы золотистыми звездочками украсили ветви утесника. Напитанный весенней влагой лишайник укрыл землю ярко-зеленым ковром. Безмятежно порхая с куста на куст и заливаясь веселым щебетом, птицы, казалось, совсем позабыли о том, что им нужно вить гнезда. Тим набросил на Стивена плащ, и они с наслаждением подставили лица свежему ветерку, напоенному ароматом цветущего вереска. Сердце Стивена таяло от ощущения благодатной радости и покоя. Тим же выглядел совсем ошалелым, не хуже птиц. И все-таки, подъезжая к ферновой лощине, Стивен успел сильно утомиться, а ведь до Зольной горы оставалось еще добрых 2 мили. «Вот он, дом родной», — скорбно промолвил он, указывая на кирпичные стены. «Веришь ли, Тим, прежде у меня было чувство, что дом этот будет моим навечно. Тогда я еще не понимал, что Господь дает мне его лишь на короткое время. И даже если бы я владел им всю жизнь, это все равно было бы так, потому что дни человека в этом мире кратки. Когда я думал, что умираю, мне вдруг стало безразлично, где я жил и какие испытания перенес. Вчера, Тим, несомненно пришла мне стих о том, что все мы пришельцы и странники на этой земле». «Да, наверное, странники. Но вряд ли нас можно назвать пришельцами, раз мы тут живем». «Это означает, что это место нам не ближе и не роднее, чем пришельцу, который мог бы случайно проходить мимо Ботвилда. Теперь я не хочу больше возвращаться в Ферновую лощину. И буду благодарен Господу, если этого не случится. И не потому, что малышки Нэн больше нет, а от того, что намерение Господа мне во благо. И жизнь наша здесь не вечна. Мне кажется, я совсем не буду злиться на тех, кто поселится здесь вместо нас». «Погоди, что это там?» Мальчики замерли в недоумении. Неужели им обоим померещилось, что над печной трубой вился дымок? Нет, они не ошиблись. Струйка сизого дыма, клубясь, поднималась и тянулась за холм тонким шлейфом. Сомнений быть не могло. Кто-то был в доме и развел в очаге огонь. Сердце Стивена громко застучало. На мгновение он опустил глаза, но потом снова поднял взор к небу и улыбнулся. Тем временем Тим криком подгонял осла, пытаясь спустить его в галоп. «Это Марта! Я заметил, как за стеной мелькнул край ее платья. Даю голову на отсечение, это была она! Давай скорее, Стивен!» У старой калитки их действительно поджидала Марта, а Бес держалась чуть поодаль, в дверном проеме. Девочки проделали неблизкий путь, чтобы встретить путешественников, и даже приготовили им в новой кухне чай, расчистив мусор и соорудив из досок некое подобие скамеек. Бодрящий напиток должен был придать Стивену сил. Падавший от усталости мальчик почувствовал, что это как раз то, что ему нужно. Марта выложила перед ним угощение, среди которых был и пирог, принесенный мисс Анной. Яркое пламя весело потрескивало, обдавая их приятным жаром. И всем участникам этой маленькой пирушки было очень весело, хотя воспоминания о Нэн придавали их веселью привкус нежной грусти. Между тем мимо проходил егерь. Подметив дым, струившийся из трубы, и увидев за оградой осла, пощипывающего траву, он решил, что в дом забрались цыгане, и тихо подкрался, чтобы заглянуть в незастекленный проем окна. В последний раз они встречались со Стивеном еще до болезни, и изможденный вид мальчика поразил даже сурового егеря. «Бедняга парень, вон как исхудал. Скажу жене, чтобы передала тебе что-нибудь вкусненького. Я ведь не забыл о тебе, Стивен. Если когда-нибудь нужно будет замолвить за тебя словечко, и это не обернется мне во вред, можешь на меня рассчитывать. Не люблю я наживать врагов, и Библия учит нас быть в мире с ближними. Я слышал, тебе скоро понадобится работа. Так вот, моему деверю нужен пастух. Он возьмет тебя, если я попрошу. Мне будет приятно тебе помочь. Ну как, по рукам?» Стивен с радостью принял предложение егеря, и когда тот ушел, они вместе спели гимн, искренне хвалой Богу, искупая недобрую молитву, когда-то произнесенную на этом месте. Покойным и радостным был их путь домой при закате дня. Сердечным и милым было прощание с Тимом и Бес. Но прекраснее всего были умиротворяющие мысли о Божьей истине и готовность, с которой Стивен покорился Божьему провидению. Труд пастуха был Стивену по душе гораздо больше, чем опасная работа горняка. С детских лет он привык бродить по бескрайним равнинам в поисках пропавших овец и кормить заболевших животных. Конечно, работая пастухом, он будет зарабатывать чуть ли не вдвое меньше прежнего. И неизвестно, когда будет возвращаться домой. Временами очень поздно. Однако прочь сомнения. Он больше не кормил и не занимал вечерами малышку Нэн. Марта сама зарабатывала себе на пропитание, а хозяин не требовал с них денег за новое жилье. Так что платы пастуха

тусклом свете луны Стивен узнал черного Томпсона и бесстрашно спросил, чего ему надо. «Где ты пропадаешь? Скажи, в тебе хоть капля уважения к себе осталась? Тебя выпихивают в эту проклятую конуру, а тебе все как с гуся вода. Ходишь себе, посвистываешь, как ни в чем не бывало, точно у тебя весь мир в кармане. Неужто ты забыл, что обещал отцу не уступать никому своих прав? Через 2 недели дом в Ферновой лощине достроят и там поселится, мясник Джексон. В твоем доме будут жить чужие люди, понимаешь?» «Спасибо, Томпсон. Я думаю, в один прекрасный день справедливость восторжествует». «Справедливость? Кто, кроме нас, станет за нее бороться? Где справедливость, когда хозяин отнимает у нас последние гроши? Он повышает плату за жилье, так что нам на еду еле хватает. Разве это справедливо, что малышка Нэн погибла только из-за того, что он не позаботился завалить старую штольню? Тебе надо свести с ним счеты, и я тебе помогу. Эх, Стивен, да если бы я был тобой, у меня бы в ушах день и ночь звучал голос малышки Нэн. Стивен, когда же ты, наконец, отомстишь за меня?» Почувствовав прерывистое дыхание Стивена, черный Томпсон еще с большим жаром продолжал. «Ты сегодня же можешь с ним поквитаться. Ты с лихвой вернешь себе все, что задолжал тебе хозяин, если будешь делать то, что я скажу. Фернова лощина твоя, и если бы ты не вел себя как глупец, ее бы у тебя не отняли, и девочка бы не погибла. Что же ты так и собираешься сидеть сложа руки?» «Господь ему воздаст». «Ты думаешь, Господь это все видит? Да если и видит, то ему все равно. Какое ему дело, что каких-то маленьких людишек вроде нас с тобой притесняет и обманывает? Если бы ему это не было безразлично, он поразил бы хозяина насмерть. Но он же этого не сделал. Наоборот, он позволяет хозяину с каждым днем все больше богатеть. Однажды этот толстосум всех под себя подомнет. Уж я бы на твоем месте тянуть не стал и разделался бы с ним в 2 счета. А Богу все это безразлично». «Я верю, что Господь все видит. Бог вездесущ, и Он не слеп и не глух. Только пока не открыл нам своего замысла. Если бы ему не было до нас дела, он не дал бы мне сил радоваться в это трудное время. Ах, Томпсон, ты и все мои товарищи были так добры ко мне, когда я заболел, а я даже не поблагодарил вас. Я ничем не могу помочь тебе, разве что убедил бы тебя покаяться, чтобы ты тоже испытал эту великую радость». «Может, когда-то и покаюсь, но перед этим мне еще нужно успеть многое сделать. Вот как-нибудь после за все разом и покаюсь. Правильно о тебе все говорят. Ты забыл и малышку Нэн, и свое обещание отцу». «Нет, не забывал ни на минуту. Но мстить не собираюсь. Даже если бы и попытался, то не смог бы. И потом, я простил хозяина. Поэтому не надо меня больше уговаривать, Томпсон». «Путь покоен. Я никогда больше о тебе не вспомню. Твоя вера сделала тебя безвольным слабаком, жалким трусом. Для меня ты пустое место». Черный Томпсон скрылся в темноте. Стивен прислушивался к его шагам, пока они затихли, и все гадал о том, на какое же злое дело хотел склонить его черный Томпсон в этот раз. От черного зева штольни его отделяло всего несколько футов. Отверстие решили не заделывать, а обнести высокой железной решеткой, так как оно служило для вентиляции шахты. От томпсоновских козней его мысли перенеслись в прошлое. Ему вспомнилось, как голос малышки Нэн предостерегал его в ту ужасную ночь, когда они шли браконьерствовать. Мог ли он забыть сестренку хотя бы на день? Не о ней ли его непрестанная грусть? Ему виделись ее милые черты. Слышался нежный детский голосок. Черневшая у дома дыра каждый раз напоминала о страшной трагедии. Отчего же люди говорят, что он забыл сестру? Стивен нервно вздрогнул, взявшись за шаткую железную ограду. Но не ее лязг заставил его сердце похолодеть от ужаса. Из черной бездны вдруг раздался стонущий замогильный крик. Стивен был не робкого десятка, но голос, раздавшийся из заброшенной шахты посреди ночи, поверг мальчика в такой ужас, что он не в силах был ни пошевелиться, ни крикнуть. Судорожно вцепившись в перила, он подался вперед, напрягая слух и пристально вглядываясь в зияющую темноту. Через мгновение глаза его различили на дне тусклое мерцание, похожее на свечение жука-светляка. Из-под земли снова донеслось. «Это я, Тим! Только не кричи, Стивен, тише! Я тут, в шахте сижу! Слушай, сегодня ночью они задумали вломиться в дом к хозяину. Они хотят подговорить тебя, чтобы ты залез туда через окно в чулане. А если ты откажешься, то полезет Джек Дэвис. Если им не удастся отпереть дверь, они подожгут крышу. Скорее беги на выручку мисс Анне, а Марта пусть поспешит в Лонгвиль за подмогой. А из Ботвиллских никому больше не доверяй». Тим отчеканивал слова громко и внятно, и каждая из них отчетливо врезалась в сознание Стивена. Ему вдруг вспомнились все унижения, которые приходилось испытывать шахтерам от хозяина. Временами в Ботфилде появлялись рабочие из других мест. Они рассказывали о забастовках на крупных фабриках, из-за чего беспокойство и недовольство среди шахтеров увеличивалось с каждым днем. Всем было известно, что хозяин хранит у себя большие деньги, и дом его стоит на отшибе, почти за милю от Ботфилда. Кроме него, мисс Анны и горничной в доме никого нет. И хотя ставни в окнах и крепкие двери надежно защищали дом, худенькому мальчишке ничего не стоит пролезть через окно в чулан и отпереть дверь изнутри. Стивен не знал, сколько у него оставалось времени, но час был уже поздний, и он видел, как торопился черный Томпсон. Однако можно было предположить, что преступление совершится ближе к полуночи. А если так, то у Стивена оставался еще час или два. Вся надежда теперь была на Стивена и Марту. Марта сидела у огня и вязала. А Бесс Томпсон уже накидывала на плечи шаль, собираясь идти домой. Бедняжка Бесс. Как не был взбудоражен Стивен, ему стало жаль девочку. Но он не решился говорить, пока Бесс не вышла. Ошеломленная его взволнованным, сбивчивым рассказом, Марта отказывалась верить брату до тех пор, пока сама не подошла к шахте и не убедилась в том, что на дне светится огонек. Услышав снизу лязг железной решетки, Тим снова окликнул их. «Что вы там возитесь? Я хоть и не трус, но как вспомню про малышку Нэн, так мне как-то не по себе делается. Я возвращаюсь в шахту и там буду ждать до утра. А вы бегите скорее!» После этого уже не было нужды торопить Марту. Набросив на голову платок, она со всех ног помчалась к дороге, ведущей в Лонгвиль, и скоро миновала паровозное депо. Она бежала мимо освещенных домов, моля Бога, чтобы никто из ботфиллских жителей ее не узнал. Кое-где свет был уже погашен, и двери заперты на ночь. Из других домов слышались приглушенные разговоры. По темным закоулкам то и дело мелькали тени. Однако Марте посчастливилось, и ее никто не заметил. Перед ней лежала дорога на Лонгви. Стивен тоже не стал задерживаться в хижине. Он быстро пробежал вдоль отвальных куч, прокрался мимо печей и дверей кузницы, из-под которых пробивался свет. Как громко хрустела зола под ногами, но как не тихо было в кузнице, никто не услышал его шагов, и Стивен поспешил дальше. Хозяйский дом черной громадой возвышался на фоне темного неба. Окна на первом этаже были забраны плотными ставнями, не пропускавшими света. Зато наверху, за приоткрытой створкой, было светло. Стивен знал, что это комната хозяина. Пес, с которым мисс Анна часто навещала их, сначала громко залаял, но тут же завилял хвостом и встал на задние лапы, упираясь передними в грудь Стивену, точно извинялся, что сразу не признал его. Некоторое время Стивен в нерешительности стоял у двери. Он опасался, что его стук услышат притаившиеся рядом грабители. Они могли сразу наброситься на него, или еще того хуже, напасть, когда дверь откроют, и дом окажется незащищенным. Наконец, решившись, он несколько раз тихонько постучал, и сердце его радостно встрепенулось, когда он услыхал голос мисс Анны, спрашивавшей: «Кто там?» «Это я, Стивен Ферн», — ответил он, приблизив губы к скважине и стараясь говорить как можно тише. «Что случилось, Стивен? Я не могу открыть тебе. Дядюшка всегда уносит с собой ключи наверх». «Прошу вас, зажгите свет в чулане на минутку», — опасливо прошептал он, от всей души надеясь, что ему не придется вдаваться в дальнейшие объяснения, ведь черный Томпсон и Дэвис могли поджидать рядом удобного момента. К счастью, мисс Анна ни о чем не стала его расспрашивать, и за дверью послышались ее шаги, гулко раздававшиеся по каменному полу. Через несколько мгновений в низком окошке поблизости мелькнул свет. Оконце чулана, забранное деревянной решеткой, было не застеклено, чтобы воздух свободно проникал в помещение. Проем отверстия, перекрытого сверху сплошным камнем, был таким крохотным, что в него мог протиснуться разве что ребенок. Стивен окинул его внимательным взглядом, и когда мисс Анна, оставив свечку в чулане, вернулась к двери, снова прошептал в замочную скважину: «Только не бойтесь, мисс Анна, это снова я, Стивен. Сейчас я пролезу в окно». Стивен осознавал опасность своей задумки. Если грабители окажутся поблизости, то непременно услышат, как он срывает с окна деревянную решетку. Если они не примут его за своего, то схватят и люто отомстят, скорее всего, убьют. И потом, что если мисс Анна не поверит ему и позовет хозяина? Тот спустится, отопрет дверь, этим воспользуются грабители, и помощь из Лонгвилля так и не подоспеет. Целый рой опасений осаждал мальчика, но он отгонял эти тревожные мысли, между тем, как его пальцы действовали уверенно и проворно. Стараясь производить как можно меньше шума, он быстро выдрал решетку и, глянув напоследок по сторонам, просунул голову в узкое отверстие, словно нарочно проделанное для него. Еще несколько усилий, и через минуту мальчик легко спрыгнул на пол. Мисс Анна тем временем стояла у двери чулана в полной растерянности. Она не понимала, что происходит, и боролась с желанием позвать на помощь дядю, но так ничего и не решилась предпринять, пока мальчик не предстал перед нею. Первым делом Стивен запер дверь чулана, задвинув ржавый засов, и только потом торопливо пояснил мисс Анне причину своего странного поведения, рассказав о разговоре с Тимом и о коварном замысле рабочих. Среди бастующих рабочих подобные грабежи были нередким делом, и, слушая мальчика с нарастающим страхом, мисс Анна задрожала и, пошатнувшись, опустилась на стул. Стивен, напротив, ощущал прилив отчаянной храбрости. «Не бойтесь, мисс Анна, им придется убить меня, прежде чем они доберутся до вас. Если я буду не в силах защитить вас, то Господь сделает это за меня. Иначе для чего бы ему посылать меня сюда? Он привел меня, чтобы предостеречь вас». «Ты прав, Стивен. Ибо сказано, не убоишься ужаса в ночи. Но что же нам делать? Как уберечься от опасности? Я постараюсь не бояться, но нам придется защищаться самим. Постой! Слышишь? Кто-то идет!» Снаружи действительно послышались шаги. Кто-то шел к дому, не слишком заботясь о том, чтобы ступать тихо. На этот раз пес залился яростным лаем, срываясь с цепи, но внезапно замолк, как видно, оглушенный сильным ударом. Численное превосходство придавало злоумышленникам наглости. В этом пустынном месте они ощущали себя безнаказанными. Мисс Анна и Стивен услышали, как хозяин наверху пересек комнату и открыл окно. Вслед за этим почему-то опять наступила тишина. Слышно было только, как часы пробили 11. Створка окна наверху снова захлопнулась, и шаги прошли в обратную сторону. «Я пойду к нему и все расскажу. Может, ему еще удастся уберечь от них какие-то деньги, если Марта вдруг задержится в пути», — А ты оставайся здесь и наблюдай. И если что-то услышишь, сразу меня предупреди». Она поднялась по темной лестнице, не зажигая огня, чтобы снаружи, через дверную фрамугу, не заметили света. Потом, постучавшись в дверь дядиной комнаты, тихонько заговорила с ним. Стивен, стоя внизу, напряженно прислушивался к шагам на улице. Вокруг дома собиралась толпа. Со щелчком открылась щеколда на чуланной двери, и у Стивена перехватило дыхание. Но Джек Дэвис не мог пробраться дальше, потому что дверь была закрыта снаружи на ржавый засов. У окна чулана послышался оживленный шепот, а затем будто кто-то снова вылез наружу. Стивен, крадучись, пересек темную кухню и вышел в холл следом за мисс Анной. Отсюда на второй этаж вела лестница. Хозяйская дверь была теперь приоткрыта, и падающий сверху свет озарял холл и лестницу. Стивен поднялся по ступенькам и заглянул в комнату. Это была настоящая мансарда. В потолке, скошенном чуть не до самого пола, было врезано зарешоченное окно. Подле него стояла конторка со множеством ящичков, выдвинутых до отказа, и отделений, битком набитых бумагами. На откидной доске лежали связки банкнот и груды золотых монет. Видимо, незадолго до этого хозяин был занят их пересчетом. Он стоял у конторки, вцепившись руками в спинку стула, и, охваченный смятением, слушал племянницу. Его седые волосы, обыкновенно тщательно зачесанные назад, теперь беспорядочной копной спадали на лоб. Длинный сюртук, мешком висевший на тощих сутулых плечах, очень старил его. Глядя на нескладного трясущегося старика, Стивен впервые заметил, как беспомощен и слаб его враг, раньше казавшийся таким видным, богатым и преуспевающим. «Назад!» — вскричал хозяин, увидав на пороге Стивена, и приподнял дрожащую руку, словно желая загородить свои сокровища. «Руки прочь, Стивен Ферн! Я знаю, ты пришел свести со мной счеты! Господи! Эти разбойники и убийцы вломились ко мне в дом! Боже, сжалься надо мною!» «Я пришел защитить мисс Анну. Они еще не ворвались в дом, хозяин. Марта побежала за помощью. Надеюсь, она скоро подоспеет. Двери и окна внизу надежно закрыты». «Анна, уведи его! Уведи! Может, это все и правда, но только поскорее уведи его отсюда! Он, это он приносит несчастье! Они убьют меня! Прочь! Прочь!» Мисс Анна увела Стивена. Как только они вышли из комнаты, хозяин метнулся к двери, запер ее на ключ и задвинул засов. С лестничной площадки выходило окно на двор. Мисс Анна и Стивен стояли молча, вглядываясь в кромешную тьму. Однако вскоре за стеной маслобойни поднялся язык багрового пламени, и в его колеблющемся свете они увидели, как из-за угла старой постройки выбежало четверо мужчин. «Пожар! Пожар!» Истошно завопили они, колотя палками в обитую железом дверь. «Вставайте, хозяин, вставайте! Пожар!» Эхом им откликнулся испуганный крик служанки. Высунувшись из окна, она громко запричитала. Но Стивен и мисс Анна не сдвинулись с места. Девушка сжала руку Стивена, и он почувствовал, как сильно она дрожит. «Они только пытаются нас напугать. Просто подожгли поленницу. Хотя, чтобы мы подумали, что дом горит, и открыли им дверь. Мисс Анна, как я молю Бога, чтобы Марта успела вовремя». «И я тоже. Но если бы ты только знал, Стивен, как мне страшно». «Мисс Анна, помните, вы читали мне главу о вере? Там что-то говорилось об угашении огня». «Угашали силу огня, укреплялись от немощи». Она немного постояла, закрыв лицо руками, затем, собравшись с духом, вошла в комнату для прислуги, откуда неслись отчаянные мольбы о помощи. Крики и оглушительный грохот снаружи не прекращались, хотя пламя уже погасло, и Стивен, распахнув окно, уже не мог разглядеть злоумышленников. «Это я, Стивен Ферн. Я знал, что вы задумали, и уже давно отправил Марту за помощью. Скоро здесь будут люди из Лонгвилля, а дверь открыть у вас все равно не получится. Поэтому гасите огонь и ступайте домой. Если вам удастся уйти незамеченными, вас не схватят. Лиц ваших я не видел и не знаю, кто вы. Уходите отсюда!» Внизу послышался приглушенный ропот. Как видно, мужчины торопливо обсуждали свое положение. Впрочем, если бы они и захотели последовать совету Стивена, то было уже поздно. В следующий миг в небо взвился столб ослепительного пламени, и дом озарился ярким светом. Это запылала соломенная крыша флигеля. Стивен сразу узнал освещенные отблесками пламени лица своих бывших товарищей. На этот раз в их голосах звучал неподдельный испуг. «Стивен, приятель, открой! Мы хотели выкурить старого лиса из норы, но теперь дом горит вовсю. Мы не тронем ни его, ни мисс Анну. Бегите скорее, Стивен! Дом сгорит, как трухлявое дерево!» Лестницу залило ослепительное зарево. Белое от страха лицо мисс Анны при ярком свете казалось розовым. Через открытое окно врывались клубы удушливого дыма. Оглушительный треск горевшего дерева и соломы приходилось перекрикивать. Делая над собой неимоверное усилие, мисс Анна старалась говорить как можно тверже. «Мы должны открыть им. Господь защитит нас от зла. Дядюшка, дядя, они подожгли дом. Нам нужны ключи, впустите меня!» Дядя, казалось, не слышал, и она отчаянно застучала в дверь, умоляя открыть. Стивен закричал вместе с ней, но ответа не последовало. Хозяин хранил ключи у себя, а без них отпереть массивные замки нечего было и думать. Но, похоже, он не слышал ни их криков, ни оглушительных воплей перепуганной служанки. Возможно, он лежал без сознания, но войти в его комнату тоже было невозможно. Хозяин накрепко запер ее, опасаясь за свое золото. Стивен и мисс Анна молча переглянулись, озаренные сполохами огня. Положение было серьезное. К воплям снаружи примешивались уже множество голосов, хором умолявших их открыть дверь и освободиться из страшного плена. «Я не открою! Они ограбят меня и убьют! Они пришли погубить меня! Уж лучше я умру здесь! Нам уже никто не поможет!» «Помогут, милый дядюшка! Сюда уже подошли люди из Ботфилда! И из Лонгвилля помощь тоже скоро подоспеет! Впустите же меня, умоляю!» Тщетны были мольбы мисс Анны. Панический страх настолько овладел сердцем хозяина, что ему было не до собратьев по несчастью. Поднялся сильный ветер, и пламя быстро перекинулось на их сторону, стремительно пожирая деревянные перегородки. Служанка без чувств лежала у двери. Мисс Анна и Стивен беспомощно глядели из окна на толпу, по-прежнему заклинавшую их отворить двери. «Мисс Анна, да ведь вы такая тоненькая, что без труда выберетесь через окно в чулане. Бегите скорей, и вы будете спасены!» «Нет, Стивен, не могу! Я буду здесь до последней минуты. Нельзя оставлять здесь дядюшку и эту бедняжку. Ах, Стивен, только бы подоспела Марта!» Прислонившись лбом к стеклу, она безнадежно вздохнула. Сердце Стивена заныло от тоскливого ожидания. Огонь подбирался все ближе, а помощи из Лонгвилля все не было. Время тянулось мучительно долго, и вдруг издали донесся крик, и они увидели, как к дому во весь опор скачут всадники. Хозяин, также увидевший всадников, отпер дверь и протянул ключи мисс Анне. К груди он прижимал большую связку бумаг, и как только в открытые двери ворвались люди, громко подозвал к себе констебля из Лонгвилля, чтобы тот охранял его. На то, чтобы вынести вещи из дома, времени не оставалось. Вскоре огонь заполыхал с такой бешеной яростью, что всем пришлось поспешно бежать на улицу. Стивен стоял за спиной несчастного старика, дрожавшего от холодного ночного ветра, и смотрел, как жилище хозяина рушится так же быстро, как и их хижина в ферновой лощине.